Глава 29. Мила. На следующее утро проснулась намного раньше обычного. Возрастающее чувство беспокойства сработало вперед будильника. Быстро умывшись, надела леггинсы, кроссовки, короткую футболку и безразмерную толстовку с капюшоном. Волосы собрала в хвост и, выйдя из корпуса, побежала в сторону озера. Найти лазейку, которую использовал Игнат, стало моей навязчивой идеей, а вчерашний разговор с Ритой подстегнул сделать это немедленно. Когда доктор Афанасьева сообщила, что заточение Ольги инициировал сам директор, я с трудом сдержала эмоции. Сославшись на важные дела, скомканно попрощалась и поспешно ушла. Огибая здание, заметила беседующих на границе леса братьев Холодовых. Меня они не заметили, но наблюдать или вмешиваться я не решилась. Не знаю, о чем они говорили, но, судя по их эмоциям, тема была явно не из приятных. Сам факт, что Игнат, почти не скрываясь, находился на закрытой территории, подтверждал, что причина его появления заключалась не в братской любви и заботе. Выяснять причины их спора я не планировала, но конфликт братьев, честно говоря, был мне даже на руку. А еще, выходя на свою не совсем обычную пробежку, я заранее спланировала, что если наткнусь на Игната, то первым делом вывалю на него информацию об Оле. Если интуиция меня не подвела, он должен не только заинтересоваться, но и выслушает мои подозрения, ну и согласится помочь в идеале. Пробежав мимо уже знакомых теплиц, направилась в сторону места, где несколько дней назад застала Матвея, плавающим в озере. На его брата наткнуться не боялась, даже наоборот, а вот встречу с самим Матвеем надеялась избежать. Именно поэтому, не добежав до места, я свернула с дорожки и побежала по лесу, следуя по едва заметной и давно заросшей тропе. Углубившись в заросли, неожиданно наткнулась на поляну, где впервые увидела Игната. Не торопясь, обошла открытое пространство по периметру. Но ничего необычного не заметила. Дальнейший путь продолжила прогулочным шагом, лишь иногда переходя на бег, чтобы успеть достичь нужного места и вернуться в корпус до начала занятий. На забор наткнулась немного раньше, чем предполагала. Видимо, из-за особенностей местности в этой части леса он имел причудливую форму, кое-где изгибаясь полукругом или превышая высоту почти на метр. Оглядевшись, приняла решение двигаться в сторону озера, и интуиция меня не подвела. Проход в заборе нашла случайно. Могла и вовсе не заметить, но старалась передвигаться медленно и тщательно осматривала не только сам забор, но и любые следы вблизи него на всем протяжении своего пути. Помогло раскидистое дерево, не просто примыкающее, а частично перекрывающее металлическую обшивку нижними ветвями. Огибая преграду, я аккуратно перешагивала через узлы массивных корней, торчащих из земли, но, не удержавшись, пошатнулась, теряя равновесие. Чтобы не упасть, ухватилась за ветку, которая, не выдержав моего веса, прогнулась. По инерции я качнулась и впечаталась в забор плечом. Пока потирала ушибленное место, бесцельно разглядывала странную трещину, появившуюся в обшивке из-за моего неуклюжего маневра. Не сразу сообразила, что эта щель имеет вполне ровные контуры, а по высоте немного превышает мой рост. Отступив, присмотрелась и, поняв, что нашла скрытые ворота, криво усмехнулась. Открыть потайной проход мне не удалось, но, дотошно изучив и обшарив руками всю поверхность, я наткнулась на хитро замаскированную замочную скважину. Даже не сомневалась, что это и есть привычный путь Игната беспрепятственно навещать братца в любое удобное время. Утолив свое любопытство по поводу способа проникновения Игната на территорию Академии, вполне ожидаемо задумалась, что же там за забором. Открыть тайные ворота без ключа возможности не представлялось, но раскидистое дерево манило другим способом, и, немного помявшись, я все же решилась. Ухватившись за нижнюю ветку, попыталась подтянуться, но, провозившись без толку пару минут, повисла унылой колбасой. Попыхтела и, восстанавливая дыхание перед новой попыткой, переместилась ближе к стволу. Торчащий из земли корень послужил удобной ступенькой, и, подтянувшись, я закинула одну ногу на ветку, параллельно присматривая следующую точку опоры. Немного отдохнув, приготовилась покорять запланированную вершину дальше и ухватилась за ветку, расположенную чуть выше. Но тут же истошно завизжала. Сильные руки легли мне на талию и, крепко сжав, потянули вниз. Продолжая орать, начала легаться, но мой захватчик легко стащил меня с дерева и, скрутив, потащил в сторону. Мотая головой, вполне намеренно впечаталась затылком в лицо нападающего, но добилась лишь того, что он зарычал и, рухнув на землю, волок меня за собой. «Совсем сдурела!» — раздался над ухом знакомый голос. «Матвей?» — пролепетала охрипшим от страха голосом и, дернувшись всем телом, зарычала. «Но ты и гад! Напугал до полусмерти! Зачем так подкрадываться?» «Угомонись уже!» — охнув от моего очередного тычка локтем, прорычал Матвей и, разжав кулаки, позволил отползти в сторону. «Какого черта ты тут делаешь?» — предъявила я и, протяжно выдохнув, упала спиной в траву. «Хочу тебя о том же спросить». Матвей навис, загораживая все пространство, и, нахмурившись, пророкотал. «Какого хрена на дерево полезла? А если бы упала?» Уже открыла рот, чтобы вывалить на него все наболевшее за последние дни, но вовремя остановилась. Сознаваться Матвею о своих подозрениях и тайном расследовании показалось слишком... Тем более не хотела сообщать, что нашла тайный вход, о котором он мог быть не в курсе. Переобуваться пришлось прямо на ходу, поэтому ляпнула первое, что пришло на ум. «А тебе какое дело? Ну, упала бы, и что с того? Может, я заблудилась и пыталась найти путь назад? Помнишь, что я обещал, если ты опять пойдешь в лес рано утром одна?» Без единой эмоции на лице вкрадчиво поинтересовался Матвей. «Не посмеешь!» — зашипела, поспешно отползая в сторону. «Я предупреждал!» Поймав меня за щиколотку, притворно-ласково проворковал мой наставник. Ловко перевернув меня на живот и удерживая на месте, видимо, приготовился наказывать меня прямо здесь и сейчас. Дожидаться, когда меня бесцеремонно отшлепает, по сути, абсолютно посторонний мне парень, я, естественно, не стала. Начала извиваться, но, не добившись успеха, истерично заверещала. «Пусти! Пусти!» — сказала. «Не посмеешь! Я Игнату пожалуюсь!» «Уверен, он одобрит мое решение», — отозвался Матвей. И, отвесив моей многострадальной заднице первый смачный шлепок, назидательно добавил. «Не только одобрит, но и сам всыплет, так что сидеть неделю не сможешь». «Ты что, в меня влюбился?» Заорала я, не подумав, но второго удара не последовало. Перевернув меня на спину, Матвей прижал мои руки к траве и, оседлав бедра, навис хмурой тучей. Впился внимательным взглядом в лицо и, склонившись еще ниже, тихо спросил. «Что ты сказала? Повтори!»